Ну, как твоя работа? Спасибо. Подвигается. Я даже не знаю, что у тебя за тема. Рассказать? Не надо. Максимов прислонился к парапету и закурил. Он никак не мог отделаться от чувства неловкости. Странно, раньше этого не было. Раньше была другая Вера. Стыдясь самого себя, он рисовал в воображении романтические сцены с ее участием. Сейчас присоединилось нечто другое. Каждый миг он ощущал, что рядом с ним находится женщина, любимая женщина, которую он уже держал в объятиях и целовал. «Лешенька!» — вздохнула Вера и прижалась к нему. Сигарета полетела в фонтанку. В 10 сантиметрах от своего лица он видел большие дрожащие глаза, он стал целовать их. Скрипнула ось Земли, и планета отлетела куда-то в сторону. Мир изменился, замелькал. В центре Вселенной, пронизывая Млечный Путь, выросла и зашаталась гигантская тень влюбленной пары. Попробуйте осудить, попробуйте осквернить, попробуйте оклеветать. Они прошли по мосту через фонтанку и углубились в густонаселенные кварталы. Маховая, Гагаринская, в сотнях окон под оранжевыми, голубыми, зелеными абажурами шевелились умиротворенные люди, у которых все идет как по маслу, которые не путались, не дичились, а вовремя нашли друг друга и спокойно заселили эти дома. Что же, пойдем в кафе? Нет. Боишься, что нас увидят вместе? Ничего я не боюсь. Хочу быть только с тобой. Все равно зайдем хотя бы сюда. Здесь никого нет. Они остановились возле крохотного магазинчика, над дверью которого светились красные буквы, соки, мороженое. Внутри действительно не было никого, кроме продавщицы. Застекленный прилавок представлял собой груду, не нашедшей употребления роскоши. Здесь были ликерные бутылки в виде пингвинов, громадные, как древние фолианты, коробки ассорти с изображением витязей, фарфоровые статуэтки. Слева от этой выставки размещались разноцветные конусы соков. В углу заведения стоял один единственный мраморный столик на железных неуклюжих ногах. Под столиком, демонстративной этикеткой вверх, валялась пустая пол-литровка. Вера села, сняла с головы платок и медленным движением поправила волосы. У нее был отсутствующий, будто пьяный вид. «Что у вас есть выпить?» — спросил Алексей у буфетчицы. «Только шампанское», — сильно подмигивая, — ответила буфетчица. Максимов непонимающе поднял брови. Тогда она прельстительно улыбнулась и, сохраняя лишь видимость конспирации, показала ему бутылку московской особой. «Для хорошего человека найдется и покрепче». Максимов отрицательно покачал головой, он взял бутылку шампанского, 2 порции мороженого, 2 пузатых фужера, расставил все это на столе, взглянул на Веру, и сердце его захлестнула неслыханная волна нежности к этой умнице, чистюле, профессорской дочке, которая сидит сейчас напротив него, касаясь туфелькой пол-литровки, не замечая свалявшейся уличной грязи на кафельном полу случайной забегаловки. «Шампанское», — сказал он, — «очень глупо». «Почему же?» «Наоборот», — улыбнулась она. И, не отрывая глаз друг от друга, они сделали первый глоток. В этот момент буфетчица включила радио. Возможно, она сделала это из деликатности, чтобы влюбленные говорили, не боясь быть услышанными. Возможно, равнодушно повернула рычажок от нечего делать, но так или иначе в заведение влетели и заметались от стены к стене тревожные звуки 12-го этюда Скрябина. Алексей вздрогнул. Он вспомнил, как несколько лет назад в Большом зале филармонии он впервые услышал это, как впился в колонну, оставив на ее целомудренном мраморе чернильные следы от своих студенческих пальцев. Почему могут звуки, которые суть не что иное, как колебания воздуха, проникать так глубоко в человека, властвовать над ним, намекать, напоминать и звать? Как мог сотворить такие звуки обыкновенный человек, существо, физиологически однотипное с сотням миллионов своих собратьев? Почему вообще одни люди сочиняют музыку, раскрывают сердца своих братьев для любви, героизма, верности, а другие с тупым равнодушием поднимают автоматы и, соревнуясь в меткости, истребляют своих братьев, своих безоружных братьев? «Интересно, кто это, Рихтер или Гилельс?» — сказала Вера. Алексей приподнял бокал и накрыл ладонью ее руку. «Давай выпьем за что-нибудь. Провозгласим тост». «За что?» «Ну, за наше будущее. И потом, я еще не сказал тебе, что я тебя люблю». «Ой, Лешка!» — рассмеялась Вера. «А я-то весь этот вечер подозревала тебя». «Скажи, Вера, а раньше ты не знала?» «К сожалению, нет», — печально произнесла она. «А почему ты сам?» «Потому что у тебя были разные ребята, а потом и Владька». «Это потому, что у тебя была Вика и прочее. Это правда?» «Да». Они смотрели друг на друга и вспоминали прошедшие годы, в течение которых почти ежедневно встречались, но не так, как хотелось обоим. Вера удивлялась, как это она, обычно чуткая на такие вещи, не смогла понять, что грубовато-приятельское обращение Максимова — это только маскировка, и Алексей клял себя за то, что не смог разгадать ее быстрых, удивительных взглядов. А теперь, когда они, блуждавшие окольными путями, вдруг увидели друг друга так близко, так доступно и бросились навстречу, задыхаясь, сбивая все на пути, им минутами чудилось, что расстояние не сокращается, что все это похоже на бег по деревянному барабану. «Слушай, Вера, я тебя сейчас удивлю». Максимов, волнуясь, чиркнул спичкой, закурил и неестественным, насмешливым голосом стал читать. «В столовке грохот и рокот, запах борщей и каш. Здесь я увидел локоны, облик увидел ваш. В бульоне плавал картофель, искрился томатный сок. Я видел в борще ваш профиль, и съесть я борща не смог. Быть может, вот так же где-то в буфетах Парижа, Бордо стояли за винегретом Тургенев и Виардо, тефтели с болгарским перцем, вы скажете свысока, хотите бифштекс из сердца влюбленного вас чудака?» Вера смеялась, но глаза ее дрожали. «Это на первом курсе, я помню», — сказала она. «Ты тогда страшно хамил, а я думала, откуда такой смешной? Так значит, ты пишешь?» «Конечно, никто в мире об этом не знает. Это на тебя похоже. Прочти еще что-нибудь». Максимов злился. «К чему это мальчишество, эти стихи? Еще не поймет, вообразит, что он любил ее, как какой-то Пьеро, как тайный воздыхатель. Все-таки он стал читать.